«Ничего не подумала», – пожала плечами Линда. «Я об этом узнала в самую последнюю очередь, и менять что-либо было уже поздно. Но я находилась в более выигрышном положении, чем моя соперница, потому что каталась первая. В оценке все зависело от судей, а судьям программа понравилась. Я довольна. Больше мне сказать на эту тему нечего. А ведь и действительно, сказать тут было совершенно нечего». Линда Флоркевич прыгнула стандартный прыжковый набор, тот же самый, что прыгали Соколовская и Малинина, тройные с Эльхов и Тулуп, но при этом находилась по баллам намного выше их. Да, Флоркевич откатала чисто и очень артистично, но ведь и советские фигуристки откатали точно так же. И если говорить на чистоту, все преимущество Флоркевич было в удачном стартовом номере на обязательных фигурах, который позволил ей получить удачный стартовый номер на короткую программу. Но не стоило умалять мастерство и надежность фигуристки. Она вытянула из обязательных фигур и короткой программы максимум, не сдала ничего. Потом вопросы посыпались как из рога изобилия. Причем задавали их всем подряд, и Арине, и Линде, и Татьяне. Но акцент все равно был в сторону Арины. Больше всего журналистов интересовало, как Хмельницкая выучила два самых сложных в фигурном катании прыжка. «Это надо спрашивать у моего тренера», – рассмеялась Арина. «Не скажу, что однажды прыгнула, и все сразу получилось. Мы пробовали тройной лутцы на удочке, и без нее я падала, вставала и снова начинала прыгать. Потом прыгнула удачно и закрепила навык. А почему получилось выучить за короткий срок? Скорее всего, высокая мотивация. Если говорить честно, а я буду сейчас говорить честно, мне нужно было выиграть чемпионат города, чтобы пройти дальше, на чемпионат области. А выиграть его можно было, только прыгнув старший тройной зубцовый прыжок, для того чтобы судьи поставили мне хорошую оценку за технику, поэтому я выучила лутц буквально за пару дней. Просто попробовала сделать на него заход на удочке, и он получился. Сначала пробовала делать его по очень простому заходу, через весь каток, потом вставила в программу, и он получился в программе. Как видите, все просто. Если что-то сильно хочешь, то оно всегда получится. Пресс-конференция длилась примерно час, настолько большой интерес вызвали фигуристки у представителей прессы. Под конец журналисты спросили, чего ждут фигуристки от произвольной программы, и в этот раз все ответили практически одинаково, что они ждут от себя чистых прокатов и о занятых местах не задумываются. Конечно, это было небольшое лукавство. На следующий сезон все трое советских фигуристок выступали по-взрослым, но не Хмельницкая, ни Малинина, ни Соколовская еще не выступали на международных стартах, и у них не было мирового рейтинга. То есть они, не попав в призовую тройку на этом чемпионате мира, не могли рассчитывать на взрослый этап гран-при, так как не завоевали бы сейчас баллы в мировой рейтинг. Поэтому всем без исключения фигуристкам, претендующим на этапы, нужно было попадать на пьедестал. То же самое касалось не только советских фигуристок, но и Линды Флоркевич. Когда пресс-конференция закончилась, Арина взяла стартовый лист из пачки, лежащий на столе у выходов, и внимательно его изучила. В этот раз из-за того, что шесть фигуристок, занявших последние места, не прошли в короткую программу, ее стартовое время изменилось и стало раньше на 1 час, чем на короткую программу. 1. Чижмишия Зилка Юк РС-37 СПТ-38 А37-10-00. 2. Фултон Гинаенко РС-39 СПТ-38 А38-10-10. 3. Петручкова Яна ТСХ РС-41 СП-38 А37-10-20. 4. Альбер Флоренцев Рай РС-40 СП-38 А39-10-30. 5. Бичер Сузанни ФРГ РС-37 СП-40 А40-10-40. 6. Алисон Шаннанцан РС-40 СП-39 А41-10-50. 7. Хардинг Тоняуса РС-38 СП-41 А41-11-10. 8. Такуити Диана Цан РС-42 СП-40 А40-11-20. 9. Кашихара Юкика Йотпн РС-42 СП-41 А40-11-30. 10. Риннер Цорнилия ФРГ РС-42 СП-42 А40-11-40. 11. Сата Юка Йотпн РС-39 СП-44 А44-11-50. 12. Бортс Циндеуса РС-40 СП-44 А44-12-00. 13. Гаутеринга ГДР РС-42 СП-43 А43-12-30. 14. Ямагучи Чристие Усайрес 43 СПТ 43А 43 12 40 15. Соколовская Марина Урсерес 44 СПТ 43А 44 12 50 16. Малинина Татьяна Урсерес 43 СПТ 44А 45 13 00 17. Флоркевич Линда Цанрес 47 СПТ 45А 45 13 10 18. Хмельницкая Людмила Урсерес 48 СПТ 46А 46 13 20. Стартовый лист говорил о многом. Если говорить о чистых прокатах, то реальный шанс догнать Арину был только у Линды Флоркевич. За второе место, на котором сейчас находилась сама Флоркевич, бороться было трудно для всех без исключения. К сожалению, даже для Соколовской и Малининой такой шанс существовал лишь в теории. Если канадская фигуристка наваляет, они могли подняться на ее место. Если нет, то мимо. Но надеяться на провал соперницы очень неразумно. Всегда надо реально рассчитывать на свои силы. А вот третье место Малининой находилось в очень подвешенном состоянии. За него могли бороться как и оставшиеся фигуристки третьей разминки, так и даже двое из второй. Юка Сато и Синди Бортс, которым судьи в короткой программе очень хорошо поставили за технику и артистизм. Наверное, девушки прыгнули тройной лутц. А еще сенсацией было, что чемпионка ФРГ Сюзанна Бихер выпала из борьбы за пьедестал, сказалась неудача в обязательных фигурах. К сожалению, в короткой программе, в отличие от Юки Сато и Синди Бортс, ей подняться не удалось, сказались неудачный стартовый номер и средний юниорский прыжковый набор. А ведь этой фигуристкой наших девчонок стращала федерация. Причем о Юки Сато, Кристи Ямагучи и Инге Гаутер, которые реально представляли опасность, никто в федерации не подозревал. Такие расклады были на старт произвольной программы. Ясности не было, и опять предстояло бросаться в бой. Не забудьте забрать ваши подарки. К фигуристкам подошел заместитель директора спортивного комплекса, товарищ Ежев Новак, неожиданно появившийся в коридоре. Они лежат на первом этаже, в отделе охраны. Покажите сотруднику свои бейджики, и он вам выдаст то, что вам причитается. Пожалуйста, не забудьте, а то зрители переживают, дойдут эти подарки до вас или нет. Переживают? Недоуменно спросила Соколовская. Кто переживает? Однако Ежев Новак не стал вдаваться в подробности, на ходу помахал рукой и в спешке ушел в компании с другими чиновниками. Соревнования продолжались, и сейчас начинали выступать парни. После того, как переоделись, первым делом зашли в отдел охраны, где наготове стояли большие мешки, полные всякой всячины. К сожалению, здесь уже не было Сереги Николаева, и Арине пришлось, взвалив черный матерчатый мешок на плечо, как Деду Морозу, выходить из спортивного комплекса. И тут же фигуристки узнали, что такое переживающие болельщики. После того, как фигуристки вышли на улицу, их охватило большое удивление. Так как на чемпионате уже появились свои звезды, естественно, у этих звезд сразу же появились поклонники. В фигурном катании очень легко стать звездой, достаточно чисто прокатать программу и насытить ее эмоциями, которые зритель подчерпнет из нее. «Люська, а тебя там целая толпа ждет», — сказала Соколовская, выглянувшая из двери на улицу и тут же спрятавшаяся обратно. Однако, как оказалось, там стояли не только Люськины фанаты. Судя по предметам в руках, это были поклонники советских фигуристок, всех троих. У выхода стояло несколько десятков человек с наспех сделанными плакатами в виде жар-птицы, летящей ракетой черно-белого демона, который, наверное, должен обозначать черного лебедя. У некоторых были простые плакаты. Красный флаг с надписью «СССР», причем кириллицей. Увидев выходящих девушек с черными мешками на плечах, фанаты обрадовались, заулыбались и замахали руками. Прекрасно, грациозно, белиссимо, найс, гуд, советик унион, вилючшие, Люда, Марина, Таня, можно автограф, кричали фанаты, пробираясь к спортсменкам. Среди них были как совсем молодые люди, возрастом примерно как девушки, так и достаточно возрастные люди, начиная от 30 лет и старше, мужчины и женщины в равной пропорции. Дамы, естественно, вели себя более тихо, чем джентльмены, несмотря на то, что все они были очень интеллигентного вида и по виду люди образованные, при виде фигуристок на них словно напало какое-то наваждение, и, наверное, могла бы затеяться целая свалка, если бы на помощь не пришел дядя Саша. «Так, господа, сохраняем спокойствие и хладнокровие», — уверенно сказал Федотов по-английски и начал оттеснять фанатов. «Осторожно, следите, чтобы никто не пострадал, сейчас все наладится. Подходи по одному». На помощь Федотову пришли сотрудники милиции, охранявшие арену, и девушки смогли спокойно пообщаться с фанатами и покинуть ледовый комплекс. Болеть за пацанов не остались, сейчас каждый сам за себя. Вечером перебирали полученные подарки и удивлялись. Большинство составляли мягкие игрушки. Почти все они были одного размера, сантиметров 30 длиной, как будто специально для подарков фигуристкам, небольшие и не маленькие. Игрушки интересные, яркие и, в основном, диснеевские герои. Во, Микки Маус, удивлялась Соколовская, перебирая свои игрушки. А это Гуфи, а это Плута. Она, естественно, знала этих героев, так как отец привозил ей из-за границы видеокассеты с американскими мультфильмами. Для широкого советского зрителя эти герои были незнакомы. Но странно, Хмельницкая их знала. А это Рапунцель, радостно сказала Арина, разбирая свой мешок. Смотрите, а это Том и Джерри. «Мне Тома и Джерри бросили. Что такое Том и Джерри?» – полюбопытствовала Малинина, понятия не имевшая об американских мультфильмах. «Откуда ты знаешь это?» «Люська много что знает». Соколовская с интересом посмотрела на Арину. «У нее есть видок дома, но она скрывает его от всех. Ничего у нас нет, ты же была у меня в гостях. Я просто слышала это», – смутилась Арина и хотела что-то добавить, как в дверь постучали. Фигуристки недоуменно посмотрели друг на друга. Соколовская вскочила с кровати, подбежала к двери и, в свою очередь, постучала в нее. Придуривается, естественно. «Кто там?» — хихикнула Марина. «100 грамм, девчонки, можно к вам?» — раздался басовитый подростковый возраст. «Пацаны пришли, Леха Гурманов, у них как раз закончилось выступление». Соколовская открыла дверь и сделала приглашающий жест рукой. «Заходите». «Чё пришли?» Парни, одетые строго официально, в костюмы с галстуками, гуськом, друг за дружкой, прошли в комнату. «Неужели костюмы с собой привезли? Вот ведь молодцы! Пойдемте в ресторан вместе сходим», — предложил Леха Гурманов, переводя взгляд с одной фигуристки на другую. Костюм у него был серый, недорогой, такой, какие продаются в универмагах и которые обычно покупали старшеклассники и студенты. Но все равно, смотрелся 15-летний парень солидно. Да и вид у него был радостный и воодушевленный. Неужели первый? Надо бы разузнать. Остальные парни ничего не говорили и лишь стояли и застенчиво улыбались. «О, назревает пати на хате», — подмигнула подружка Марина и потом повернулась к пацанам. «Но нам нужно некоторое время, чтобы привести себя в порядок. Вы можете подождать в коридоре, молодые люди, мы быстро». Парни смущенно кивнули головами и вышли из номера, чтобы подождать фигуристок в коридоре. Не успели они соскучиться от ожидания, как примерно через 5 минут появились девчонки. «Быстро! Для спортсмена быстро переодеться, дело техники». Естественно, Арина надела бордовое платье, подаренное ей товарищем Ежефом Новаком, и выглядела она сногсшибательно. Впрочем, и Соколовская с Малининой не отставали. Все были красавицы. Дружной толпой фигуристы направились в ресторан, почти как взрослые. В ресторане в это время было уже немноголюдно, и свободные места нашлись быстро. С едой сегодня не церемонились, брали все, что хотели. Даже Арина решила не сдерживать себя. Традиционно для ужина взяла припущенную рыбу, куриную грудку и салат с морепродуктами. Сначала была некоторая неловкость, но потом она постепенно прошла и перетекла в неторопливую беседу. «Какое место заняли?» — полюбопытствовала Арина, приступая к еде. «Я занял первое место, Леха Цымбалюк, третье, Вовка Петренко, пятое», — радостно заявил Леха Гурманов. «Поднялись мы хорошо, ничего, я еще отыграюсь», — заявил Цымбалюк, невысокий рыжеволосый парень в черном костюме и красном галстуке. «Первый буду, возьму медаль, а потом на лето к бабушке поеду на лето, в Чернобыль. Классное место, кстати, таких больше нет. Леса, река Припять, рыбалка там классная, ези вот такие». «Где рыбалка?» «В Чернобыле». Арина чуть не подавилась рыбой и посмотрела на Цымбалюка. «Ну да, есть такой город», — покивал головой Цымбалюк. «Сказочное место, природа как в фильмах». К сожалению, Арине город Чернобыль был знаком совсем с другой стороны. В первую очередь по игре «Сталкер», во вторую очередь по сериалу «Чернобыль. Зона отчуждения» про попаданцев. В ее времени этого города почти не существует. Ведь там произошла катастрофа на атомной станции. Вот только в каком году это было. Глава 23. Продолжение банкета. Сейчас Арина столкнулась с реальным временным парадоксом. До этого момента она совсем не задумывалась, что в промежутке времени с 1986 по 2022 год могут произойти какие-то отрицательные события, которые повлияют на судьбы многих людей. А сейчас она столкнулась именно с такой ситуацией. В Чернобыле, кажется, в 1986 году произошла катастрофа на атомной электростанции. Вот только в каком месяце это случилось, к сожалению, этого она совсем не помнила. Но, судя по спокойной благостной обстановке среди окружающего ее сообщества и спокойной реакции Цымбалюка, этого ужасного события еще не было. Значит, она может как-то повлиять на то, чтобы оно не произошло, но как это сделать? И не повлияет ли это на общий ход истории? Что будет, если она скажет про это? Вдруг ход времени изменится, или нет? Нужно крепко задуматься и вспомнить все, что она знала о своем времени, о людях и событиях. Неожиданно на ум пришла Людмила Николаева, председатель Олимпийского комитета России. Да, Люська, несомненно, в ее лице добьется значительных успехов и станет олимпийской чемпионкой, намного позже, председателем Олимпийского комитета России. Этот факт Арина помнила определенно точно. Значит, по крайней мере в этой части пространственно-временной итерации она идет верным путем. В 21 веке были тренеры Марина Соколовская, Аделия Георгиевна Гаргадзе, танцор и будущий хореограф Игорь Аронеин. Именитые заслуженные советские тренеры тоже присутствовали в ее воспоминаниях. Они люди публичные, и Арина никак не повлияла на их судьбу. Хотя, как на самом деле выглядит изменение времени? Возможно, она уже изменила его, и воспоминания о своем времени сейчас являются ложными, но Чернобыль, гибель многих людей, крупная экологическая катастрофа, затронувшая судьбы тысяч. Если существует возможность ее остановить, несомненно, нужно сделать это. Но как? Она же простая советская школьница. Арина осознала, что ей никто не поверит, если она напрямую заговорит о Чернобыле. Что она скажет? Придет в горком партии и заявит: «А вы знаете, в Чернобыле скоро будет атомная авария». Наиболее вероятным исходом этого неразумного поступка станет то, что ее либо упекут в психушку, либо ей вплотную займется госбезопасность. И первый и второй вариант развития событий никак не входил в ее планы. Тем более, такое грубое вмешательство могло точно породить пространственно-временную катастрофу и глобальное изменение течения времени. Но делать все-таки что-то надо. А вдруг? Есть же дядя Саша Федотов. Сейчас уже ясно, что человек это непростой, учитывая, что сначала он вроде бы считался их охранником и шофером, потом, с чего-то вдруг повез их вещи в Свердловск, за 2000 километров, и был при этом в военной форме, причем она не соответствовала его званию. При знакомстве он сказал, что он капитан. Нет, это было не при знакомстве. Капитаном его назвал Соколовский, отец Марины. Память услужливо подкинула слова Соколовского, сказанные в Якатинске перед тем, как они поехали на первенство СССР. «Вас там встретит, словно эхо», — сказал Соколовский, тенью мелькнувшей в памяти. «На стоянке Казанского вокзала будет ждать УАЗ-469, номер военный, 1601 МГ, белый на черном фоне. Водителя звать капитан Федотов Александр Юрьевич. А когда дядя Саша поехал отвозить их вещи в Екатеринбург, то был одет как обычный солдат, в шинель с сержантскими лычками на погонах, шапку-ушанку и сапоги. Офицерским мундиром и не пахло. Разве такое возможно? Сейчас он выступает в качестве врача сборной, да еще и шпарит по-английски без акцента, и это очень удивительно, учитывая, что он военный. Конечно, есть и военная медицина, и он мог закончить военно-медицинскую академию имени Кирова в Питере, то есть в Ленинграде, иметь звание капитана медицинской службы, но это все смотрелось так подозрительно и так неправдоподобно. Кто же он есть на самом деле? Есть только два варианта. Первый самый фантастический. Федотов, некий инспектор времени, который из будущего наблюдает за такими парадоксами, что произошел с ней, перемещениями во времени из будущего в прошлое и, возможно, обратно. Второй вариант более прозаический. Федотов – сотрудник либо госбезопасности, либо разведки, который наблюдает конкретно за ней. Это могло быть именно так. Не стоит считать нынешних людей дураками. Неожиданный взлет Арины в спорте, с ног на голову перевернувший не только советское, но и мировое фигурное катание, ее слова и выражения речи, которые не приняты здесь и которые она иногда по неосторожности допускала в разговорах с подружками и тренерами, могли привлечь к ней внимание того, кого надо. Это значило одно: если Федотов на самом деле сотрудник спецслужб, значит, нужно для предотвращения катастрофы обратиться к нему, но так, чтобы он не заподозрил, что инициатива исходит от нее. Об этом стоило подумать. «Люська, ты что задумалась?» — из задумчивости вывел ехидный голос Соколовской. «Что с тобой?» Арина как будто скинула наваждение, и ситуация со стороны выглядела до нельзя смешной. Она сидит за столом и держит у тарелки вилку с наколотым куском рыбы, а на нее внимательно смотрят сотрапезники. Вот уж положение, что называется, хуже некуда. Интересно, долго она так сидит? Судя по ходу ее мыслей, минут 5, не меньше. Она уже представляет себя чемпионкой мира. Засмеялась Малинина. Больше этим вечером Люда не давала повода к себе придираться ни в чем. Ужин с молодыми людьми прошел замечательно. Смеялись, шутили, говорили всякую ерунду, привлекая к себе внимание немногочисленных в этот час посетителей, чувствовали себя взрослыми и сидящими в настоящем ресторане. И даже минералку можно в красивый фужер налить. Кормили здесь, кстати, замечательно, и вкус устроил бы даже Сашку Смелову, которая вела блог о кулинарном туризме Москвы. Арина сначала удивлялась этому факту, а потом перестала, сообразив, что всякой ерунды, например, соевого концентрата и пищевой химозы, вроде Е2-Е4, еще не изобретено. Мясо пахнет мясом, а сыр пахнет сыром, потому что животных кормят настоящими кормами, а не концентратом. Засиделись до тех пор, пока не пришел официант и не сказал, что ресторан прекращает бесплатное обслуживание фигуристов и переходит на платный режим ночной работы для взрослых. На небольшую сцену вышли три девушки с длинными черными волосами и почти голые. Одеты они были в блестящие купальники красного, синего, белого цвета и в туфли на высоких каблуках, цвет югославского флага. Похоже, это была местная шоу-группа для развлечения посетителей. Девушки ходили по сцене, оттаскивали в сторону посторонние предметы, мешающие танцам, в основном, провода от колонок, микрофонов и микрофонные стойки, и в целом осматривали место будущей работы. Несмотря на то, что они были ярко накрашены, а волосы припудрены блестками, вид у девушек был очень сосредоточенный и деловитый. Нечего даже и говорить, что пацаны, раскрыв рты от удивления, уставились на такую развратную красоту. Хотя в купальниках ничего примечательного не было, но все-таки было много причин для такой реакции. Во-первых, парни не привыкли, что купальники были блестящими и нарядными. Из-за этого они как бы приобретали статус вечерней одежды, при этом неприличной, так как на лифчиках болтаются какие-то висюльки. Во-вторых, купальники явно предназначены для того, чтобы ходить на речку, а не выступать в них в ресторане. Все вместе это указывало на какую-то тайную, взрослую эротическую жизнь, недоступную им, подросткам, причем жизнь такую, которая протекает только здесь, за границей. Впрочем, Арине, которой приходилось ходить на мероприятия с селебрити, в том числе и в ночные клубы, эта одежда у девушек казалась чуть ли не пуританской, но вот ее нынешние ровесники. Они такого никогда не видели, и не стоило их развращать. «Ладно, пошли отсюда», – тихо сказала Арина. «Надо закругляться». «А что они так одеты?» – с недоумением спросила Соколовская. «Люська, скажи, ты же все знаешь. Они так одеты, потому что они артистки, взрослые артистки», – строго ответила Арина. «Больше не стала распространяться, не скажешь же им, что везде это обычное дело. По-современному это называлось сексуализация женского тела, и за это боролись феминистки во всем мире. Впрочем, и в СССР по утрам показывали ритмическую гимнастику, где гимнастки были одеты не лучше этих девушек, разве что купальники были сплошные. После ужина погуляли немного перед рестораном под зорким присмотром дяди Саши Федотова, который старался ничем не выдать свое присутствие, и товарища Судакова, который традиционно наблюдал из окна за всем происходящим, а потом отправились спать. День, как считала Арина, прошел очень плодотворно. Пока фигуристы и фигуристки развлекались на вечернем импровизированном пати, Советский Союз жил своей жизнью. Под землей грохотали шахтные комбайны, добывая уголь транспортерами, выдавая его на гора, огромные шагающие экскаваторы выкапывали железную руду и грузили ее на 100-тонные белазы, чтобы везти на обогатительную фабрику. В разных направлениях катили тысячи поездов, дымили домные мартены, выплавляя сталь и чугун, шумели прокатные станы, катая до красна раскаленный металл, на Уралвагонзаводе собирали очередное номерное изделие, а из совхоза на молокозавод ехал очередной молоковоз. В Москве, 2 часа назад, а в Екатинске 4 часа назад закончилась трансляция чемпионата мира среди юниоров, которую показывали с небольшим опозданием. Короткая программа среди девушек, и можно сказать, половина страны точно не хотела ложиться спать, настолько яркое впечатление оставило то, что они видели только что. Этому было простое объяснение: СССР еще никогда в своей истории не обладал такой сильной фигуристкой, как Людмила Хмельницкая. Теперь это стало очевидным. Программы, показанные фигуристками на чемпионате мира, взбудоражили всех, и это были не только свои, советские спортсменки. Люди поразились, как мастерски умеют кататься юниоры и какой высокий уровень хореографии и артистизма они показывают. Телезрители неожиданно поняли, что юниоры, молодежь, приносят в свой вид спорта нечто новое и доселе невиданное. В первом подъезде по улице Кирова, в квартире номер 27, все еще горел свет, хотя время уже было 2 часа ночи. Дарья Леонидовна Хмельницкая все еще не могла уснуть, настолько ее переполняли чувства. Она никак не могла поверить, что сейчас, только что, видела по телевизору выступление своей дочери. Нет, вы только подумайте, по телевизору показывают ее Люську, на чемпионате мира, в Югославии. И маститые телекомментаторы так восторженно говорили о ней, как о новом, только что открытом юном даровании. Дарья Леонидовна смотрела по телевизору первенство СССР, там тоже было много зрителей, но в Югославии. В это трудно поверить. Люда каталась так, что Дарья Леонидовна сначала не узнала свою дочь. На экране была взрослая, красивая, высокая фигуристка с уверенным взглядом мастеровитой спортсменки, верящей в себя. Так часто бывает с родителями спортсменов, особенно фигуристок. Кажется, вот она только что была с тобой, в халатике, и мыла посуду на кухне. А через несколько дней ты смотришь телевизор и видишь это чудо, видишь, как твой ребенок преображается, показывает высокое искусство. А множество людей аплодируют ему и благодарят за прокат со слезами на глазах. Великое преображение. Чувства, которые бушевали внутри Дарьи Леонидовны, были настолько глубокими, что сон никак не шел. Хорошо, что сегодня пятница и на работу завтра рано вставать не надо. Замучившись ворочаться, Дарья Леонидовна пошла на кухню, согрела кофе, взяла книгу и полночи лежала и читала под тихое мурлыканье Люськиного магнитофона. Сон не шел, а шли мысли. Что будет с ее Людмилой? Очевидно, что она показывает очень высокий уровень катания, если заняла первое место после короткой программы. А если она выиграет чемпионат мира и ее заберут в ЦСКА, как хотели раньше, о чем уходили упорные слухи? А что, если с 15 лет она будет жить одна в Москве? Вот же дурость, радоваться надо за дочь, а в голову лезут такие вот тупые мысли. И никому не позвонить и не поделиться своими радостями и своими сомнениями. Осталось только ждать Люду домой. И ждать, похоже, осталось недолго. Послезавтра, в воскресенье, должны состояться произвольные программы, а значит, на следующей неделе Люда приедет домой. Утром в субботу, 29 марта 1986 года, в советском спорте вышла большая статья «Передовица», посвященная выступлению советских одиночников и одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Югославии. Автор статьи, специальный корреспондент всесоюзной газеты «Советский спорт» Ирина Чен, сообщала, что советские спортсмены и спортсменки идут вперед, как ледокол через льды, сметая всех на своем пути. Саму Ирину Чен почему-то в Югославию не командировали, хотя могли бы, учитывая значимость турнира для советских болельщиков. Наверное, редколлегия посчитала юниорский старт незначительным для такого солидного общесоюзного издания, поэтому Ирине пришлось писать свою статью, опираясь исключительно на телевизионную трансляцию, а фотографии для иллюстрации статьи использовать с первенства СССР. Статья была полна ярких эпитетов и описаний программ. Утром за газетой уже стояли в очередях в киоске «Союзпечати» по всему Советскому Союзу, так как заголовок был довольно броский. «Наши в Югославии». Люди, спешащие на работу, покупали ее очень активно, а когда тираж закончился, стали покупать перепечатки из него в «Московском комсомольце» и региональных тиражах «Комсомольской правды», оперативно отреагировавшим на ажиотаж. Истерия насчет юных советских фигуристок за границей начинала плотно раскручиваться. Чемпионат еще не завершился, а на них уже навешали медали. Но пока еще вовлеченные лица не знали, что и как. Прошло мало времени. Ни Борис Ельцин, ни Николай Рыжков, ни Марат Грамов, естественно, не смотрели выступления фигуристок по телевизору. Однако кто знает, что будет на произвольной программе. Но история, хоть и раскручивалась медленно, тем не менее все-таки шла в нужное русло. Во всяком случае, утром 29 марта свежий номер советского спорта лежал на столе в кабинете Марата Владимировича Грамова, председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Номер был принесен секретаршей вместе с другой прессой на спортивную тематику и заботливо положен заголовком вверх. Грамов, попивая утренний чай с лимоном, по-номенклатурному, из дымящегося стакана в серебряном подстаканнике, сразу же увидел газету, раскрыл ее и внимательно прочитал статью. Кажется, расчет на Хмельницкую сработал. Фигуристка идет впереди всех. Что делать сейчас? Оставить все как есть и пустить дело на самотек? Партия и спортивный комитет не могут так поступить ни за что. Вся страна будет восторгаться спортсменкой, а председатель спорткомитета ушами хлопать и читать новости из газеты. Партия и советское правительство должны возглавить абсолютно все народные инициативы, иначе потом вышестоящие товарищи могут спросить очень строго. Вдруг Хмельницкую начнут узнавать на улицах во всем мире, встречать в аэропорту, будут создаваться фанатские сообщества. Первым делом Марат Владимирович позвонил в советский спорт как в подведомственный печатный орган, чтобы узнать, где находится Ирина Чен и какие вопросы она задавала на пресс-конференции после короткой программы. Узнав от смущенного редактора, что Чен сейчас в Москве и командировка ее в Югославию была не предусмотрена и даже в бюджет не заложена, Грамов в приказном порядке велел тут же отправить советскую журналистку хоть тушкой, хоть чучелком за границу, немедленно. «Да вы издеваетесь, что ли?» – гремел Грамов. «Там наши фигуристки на рекорд идут, а мы узнаем об этом из телевизора. Срочно отправить Чен в Югославию. Это не в США посылать в конце концов. Нам нужна полная картина событий от очевидца и нашего, советского человека и журналиста». Потом Грамов, подумав, поднял трубку правительственной связи. Перед Ельциным отчитываться он был не обязан, а вот своего прямого начальника, председателя Совета министров СССР Николая Ивановича Рыжкова, в известность поставить следовало. Глава 24. Анонимное письмо. Пока на родине, в СССР, кипели страсти, начавшиеся в пятницу и продолжившиеся в субботу утром, фигуристки, ничего не подозревавшие о них, мирно высыпались у себя в номере. Спали чуть не до обеда, так устали вчера. Сначала прокаты, пресс-конференция, потом вечер с парнями. Нахлынула физическая и психологическая усталость, и организм ее умело погасил здоровым и продолжительным сном. Арина проснулась первая и сразу же вспомнила про Чернобыль. На данный момент дело это было очень важным и даже, возможно, еще более важным, чем то, что происходит с ней сейчас. У нее появилась идея фикс, что она сможет погасить надвигающуюся катастрофу. В принципе, день сегодня был свободный, и можно было полностью посвятить разработке хитроумного плана, как сообщить об этом дяде Саше Федотову. Где поселился Федотов, Арина, естественно, не знала. Конечно же, он жил с кем-то в номере, но в каком именно? Арина решила сделать по-простому. У нее оставались еще кое-какие югославские медики после покупки косметики. На них можно было купить конверт, написать анонимное письмо, вложить в конверт, подписать и оставить на ресепшене с надеждой, что его передадут адресату. Проблемой было только то, что все три фигуристки всюду ходили вместе и куда-то отлучиться было затруднительно, поэтому стоило действовать немедленно, пока подружки еще спали. Воровато оглянувшись и убедившись, что Соколовская и Малинина еще спят, Люда встала, прошла в ванную и по-быстрому приняла душ, а когда вышла, увидела удивленные сонные лица, взирающие на нее поверх одеял. Все-таки проснулись, разбудила она подружек своими манипуляциями. «Люська, ты что так рано?» — сонно спросила Соколовская. «Сколько время? Спать хочется, не могу». В другое время Арина растолкала бы всех нещадно, для того чтобы делать зарядку, но сейчас не стала этого делать. «Спите еще, время мало», — тихо сказала Арина. «Торопиться некуда, отдыхайте. А мне что-то не хочется спать, пойду воздухом подышу». В мешке с подарками лежала нарядная записная книжка с красивой сувенирной авторучкой. то, что надо. Оглянувшись, Люда увидела, что подружки опять заснули, накинув на себя одеяло и отгородившись от солнечного света, пробивавшегося через жалюзи, села на столе, оторвала от записной книжки листок и печатными буквами, по-английски написала записку следующего содержания. В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции недружественными СССР силами планируется террористический акт, который приведет к взрыву реактора и катастрофе, которая затронет всю европейскую часть СССР. Внизу подпись. Партизанский комитет Хорватской народной армии. Арина написала эту записку по наитию, так как думала, что грозные слова «террористический акт», «взрыв реактора», «катастрофа», «партизанский комитет Хорватской народной армии» покажут полную вовлеченность в грядущие события написавшего записку анонима. И в самом деле, записка смотрелась очень серьезно. На такую не отреагировать было никак невозможно. Арина сунула записку в карман спортивного костюма и направилась в фойе гостиницы. Там в киоске купила обычный конверт местной почты Югославии. Оглянувшись, увидела, что на нее никто не смотрит, села в углу, положила записку в конверт, а на конверте подписала «Александр Федотов, УС». Подписав и заклеив конверт, уже хотела положить его на ресепшн, улучив момент, когда портье занялся своими делами, начав протирать шкафчик с ключами от номеров, однако неожиданно остановилась. Так никуда не годится, ведь наверняка портье, увидев записку, предназначенную иностранному гражданину, да еще гражданину СССР, ни в коем случае не будет ее передавать, а, скорее всего, отдаст в полицию или в местную югославскую госбезопасность, а там, что будет там, Арина не знала, но, во всяком случае, такой исход был самый нежелательный, поэтому подобный план был плох. Федотова следовало как-то разыскать и сунуть ему записку вручную. Но где же сейчас капитан Федотов? Естественно, в Ледовом дворце Тиволи, где же еще? Ведь он здесь находится в статусе вспомогательного врача сборной и наверняка сейчас в Ледовом дворце, где должны катать произвольные программы парники и танцоры. Вот там его и можно будет найти. Обрадованная тем фактом, что дело начинает понемногу двигаться, Арина пошла в ресторан, на скорую руку позавтракала яичницей с сосиской и поехала во дворец спорта. Скорее всего, девчонки, узнав, что она уехала без них, могли бы обидеться, но все-таки они спали, а она нет, и это могло быть весомой причиной ее отсутствия. В Ледовом дворце вовсю шли соревнования по произвольной программе у парников, гремела музыка, кричали зрители, летели на лед подарки, все как и всегда. С удивлением Марина увидела, что народу на прокатах абсолютно столько же, сколько было вчера на коротких программах одиночников. В парном катании тоже были свои герои и совершали свои подвиги, но наблюдать за ними не было времени и желания. Люда увидела Федотова, стоящего, как и положено, у бортика. Он находился у выхода из служебного коридора, прямо у калитки. Рядом на полу стоял чемоданчик. На небольшом отдалении от него два основных советских доктора. Все они напряженно наблюдали не только за прокатом фигуристов, но и в целом за обстановкой в зале. Помощь врача могла понадобиться не только спортсменам, но и зрителям, как это часто бывало. Кого-то мог прихватить инфаркт или даже инсульт от излишнего наплыва чувств, охватить приступ эпилепсии, кто-то мог по невнимательности свалиться с лестницы, так как они всегда на ледовой арене были очень крутые, или в зале мог попасться пьяный, которого нужно помочь скрутить. Доктора, бывало, занимались и этим. К сожалению, рядом стоял и товарищ Судаков, который отвечал за безопасность фигуристов. Он явно тоже работал в госбезопасности, но Люда почему-то не доверяла этому человеку. Самым простым выходом было бы бросить письмо ему, но что-то удерживало ее от этого поступка. Все-таки Федотов казался более надежным в этом плане. Неожиданно в ходе проката партнерша упала с выброса, и все внимание стоявших рядом со служебным входом оказалось приковано к тому, как девушка поднимается со льда. Появилось крошечное окошко возможности. Арина поняла, что или сейчас, или никогда. Словно ненароком проходя мимо дяди Саши, она слегка нагнулась и положила письмо ему на чемодан. Федотов, каким бы хорошим профессионалом ни был и не обладал периферическим зрением, но в завязавшейся неразберихе, царившей в том числе и за бортиком в том месте, где он стоял, этот момент профукал. Но когда обернулся, чтобы продолжить наблюдение за окружающей обстановкой, сразу же обратил внимание на белый конверт, который лежал на его чемоданчике с медикаментами. Наверху была крупная надпись «Александр Федотов, УС». Федотов сразу понял, что событие это экстраординарное. Быстро оглянувшись вокруг, он так и не нашел, кто и зачем положил этот конверт. Человек словно испарился. Вокруг стояли все те же лица, что и до этого события. Разве что тяжелая черная штора на выходе с арены слегка качнулась, прекращая движение, словно там секунд 5-10 назад кто-то прошел. Федотов потом сильно корил себя за то, что не метнулся к служебному коридору посмотреть, кто же там только что находился. Это дало бы ответ на многие вопросы. Вроде бы, рядом стояли все свои. Впрочем, когда партнерша упала на лед, как раз в этом секторе началось активное движение, так же как и во всей арене, и он на миг потерял концентрацию. Похоже, действовал суперпрофессионал, который сделал так, что он, капитан Гругенштаба МОИС СССР, ничего не заметил. Во время заливки льда Федотов вышел в буфет перекусить и открыл конверт, прочитал записку и положил ее в карман. Кажется, вот оно. Опять вокруг него начали происходить какие-то непонятные события. Федотов сразу насторожился. То, что написано в записке, выглядело очень серьезно, и генштаб должен узнать об этом немедленно. Эх, не зря он вспомнил про террористов перед тем, как поехал сюда. Вечером из неприметной явочной квартиры на окраине Любляны заработала радиостанция. По закрытому каналу связи было передано зашифрованное содержание записки прямиком в Главное разведывательное управление Генерального штаба МОИС СССР, что находилось в Москве, по Хорошовскому шоссе, 76. Человек в военной форме капитана Советской армии, принявший ее и слушавший эфир в больших наушниках, в определенное время, аккуратно положил расшифровку в папку с надписью «Полковнику Вахрамееву». Срочно, совершенно секретно, выключил радиостанцию и, стуча каблуками сапог по деревянному полу, направился по пустому коридору, освещенному тусклыми лампами в сетке, в кабинет к полковнику. В остальном день прошел совершенно спокойно. Подружки не обиделись, когда узнали, что Люда проявила инициативу и в одиночестве посетила прокаты парников и танцоров. Вечером уже сами нашли пацанов, опять сходили в ресторан, потом погуляли по улицам Любляны, любуясь на старинные здания и великолепные цветущие сады. А вечером неожиданно встретили Ирину Чен, прямо у гостиницы. Молодежь вечером опять сидела в сквере, у входа в гостиницу. Тренькала гитара, играя очередной романтический блюз Стинга, кружились парочки под эту музыку. И неожиданно среди этой романтики, Арина вдруг увидела высокую стройную женщину, одетую очень элегантно, в бежевый плащ, шелковый шарф и черную шляпку, с небольшим чемоданчиком в руке. Женщина вышла из такси, с любопытством осмотрелась, увидела толпу молодежи и Арину, стоявшую рядом. Советских спортсменов было видно сразу. Почти все они ходили в спортивных костюмах, в которых приехали сюда. Ребята ничуть не гнушались этой одежды, наоборот, даже гордились, что по костюмам видно, что они из СССР. Какие люди! Радостно улыбнулась Ирина Чен, подходя к тусовке. «Здравствуйте, мои дорогие, что вы тут делаете? У нас тут вечеринка небольшая», — смущенно ответила Арина. «А вы к нам? Освещать чемпионат? Приятно видеть. Здравствуйте. К вам», — рассмеялась Ирина Чен. «В нашей стране из-за вас целые скандалы происходят и драмы. По телевизору показывали твое великолепное выступление и выступление девчонок. Я по нему написала статью в сегодняшний номер. Его прочитал председатель по физкультуре и спорту товарищ Грамов, позвонил редактору, чтобы узнать, какие вопросы я задавала вам на пресс-конференции после короткой программы. Редактор сказал, что я, увы, не в Югославии, так как юниорские соревнования не входят в число зарубежных командировок». Естественно, ответственный товарищ возмутился, прописал кому надо волшебных пилюль, и вот я здесь. Позвонили мне буквально в обед и сказали собираться и срочно вылетать, самолет в 15:00, до Загреба. Хорошо, что у меня чемодан всегда собран, при моей профессии я привыкла жить на нем. 2 часа полета, и я здесь, с вами. Провела день в Загребе, насладилась прогулкой по национальному парку и к вечеру оказалась здесь. Завтра буду смотреть ваши произвольные программы и участвовать в пресс-конференции, а также освещать показательные выступления. Спасибо большое. Я очень рада вас видеть, — улыбнулась Арина. Мы уже привыкли тут ко всему, и вообще, здесь так классно. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет таким же приятным, и мы порадуем вас своими выступлениями». Ирина Чен помахала на прощание рукой и пошла регистрироваться в гостинице, а фигуристки, постояв еще немного и потанцевав с пацанами, отправились отдыхать. Завтра предстоял очень напряженный день и апофеоз всего чемпионата мира. Нужно будет напрячь все силы для того, чтобы побороться за медаль. Люда видела, что и Малинина, и Соколовская настроены очень решительно. Несмотря на малые шансы бороться за серебро, они решили это делать. И это было правильно, иначе и не стоило сюда ехать. Когда фигуристки отправились в гостиницу, за ними все так же внимательно наблюдал товарищ Федотов, только в кармане у него уже ничего не было. Шифровка была переправлена в центр. Из темного окна также наблюдал товарищ Судаков, который решил составить особое мнение о поведении советских фигуристок за границей, о плохом поведении, недостойном советского спортсмена. Вот только позволит ли ему написать такой отзыв товарищ Федотов, который прекрасно знал, о чем думает его коллега по цеху. Утро воскресенья 30 марта 1986 года выдалось прекрасным. Погода стояла очень хорошая и посредиземноморски теплая. В глубоком синем небе светило солнышко, дул теплый ветерок, разносящий по булыжной мостовой белые лепестки цветов фруктовых деревьев, заполонивших город. Когда луч солнца упал на лицо Арины, она тут же проснулась. Часы показывали 9:00, и нужно было собираться на соревнования. Произвольную программу открывала югославская фигуристка Жилька Чижмишия в 10:00 утра, а последняя разминка, к которой нужно было приехать, начиналась в 12:20. Однако к этому времени уже надо быть растянутыми, размявшимися в тренажерном зале, с макияжем и на коньках. То есть, с учетом времени на подготовку, на арене следовало быть как минимум в 11:20. Времени на сборы оставалось всего 2 часа, не так уж и много, но и немало. За это время фигуристки успели собрать вещи и костюмы, перепроверив несколько раз, чтобы в сумках лежало все необходимое, принять душ и сходить на завтрак. Человеческая натура не отпускала. Пока велись приготовления к соревнованиям, опять на душу нахлынула неуверенность. Там люди уже соревнуются, выдают, может быть, прокаты жизни, а ты здесь бьешь баклуши, ходишь по ресторанам. Тем не менее, время старта точно определено, и раньше ехать на арену не имело никакого смысла. Как и планировали, на ледовую арену приехали в 11:20. Сразу же переоделись в соревновательные платья и в кроссовках, накинув олимпийки, отправились в тренажерный зал. Здесь уже собрались остальные фигуристки, выступавшие в последней разминке. Инга Гаутер, Кристи Ямагучи и Линда Флоркевич с тренерами. Арина первым делом посмотрела на канатку. Она была в синем платье, словно крест-накрест перетянутым серебристыми лентами. Определить, какая у нее программа, было невозможно, но это точно не танго, что уже хорошо и немного успокоило Арину. Линда Флоркевич тоже посмотрела на Арину, на ее черное платье с красными розами, и, кажется, поняла, что у нее программа на тему танго. Разминались по-стандартному. Сначала Арина пробежала километр на беговой дорожке в медленном темпе, потом переключилась на велотренажер. Через 5 минут почувствовала, что размялась, сошла с машины и начала тянуть руки и ноги на шведской стенке, потом перешла на растяжку, сев на маты и изгибаясь в разных сторонах. Через 20 минут почувствовала, что хорошо размялась, подошла к Левковцеву и сказала, что хватит, тело горячее, и дальше тратить энергию не имело никакого смысла. Соколовская подошла сзади, остановилась за Ариной и через плечо уставилась на тренера. Похоже, тоже решила, что все, скоро разминка будет, ответил Левковцев и посмотрел на часы. Ступайте в раздевалку, надевайте коньки и подходите к 12:20 на арену. Жду вас там. В раздевалке, как всегда, царила суета. Советские фигуристки, не торопясь, принялись готовиться к выступлению. Произвольные программы у Малининой и Соколовской уже были не фантастического содержания, поэтому Арина сказала, чтобы они в этот раз наносили макияж себе сами. Хватит ее эксплуатировать. «Люська, а что это ты отлыниваешь от своей работы?» Со смехом спросила Соколовская. «Ты нас уже не любишь?» Арина согласно кивнула головой и стала думать, что делать ей. Очевидно, что когда танцуешь танго, удивить зарубежных зрителей оригинальным раскрасом сильно не получится. Поэтому Арина накрасила глаза, губы и навела румянец, решив ограничиться этим, а вот с прической пришлось поколдовать. Она разделила волосы в латиноамериканском стиле на ровный пробор, заплела 2 косы с каждой стороны головы и сплела их сзади в клубок. Прическа получилась немного старомодная и как раз подчеркивающая латиноамериканский характер программы. «А у тебя неплохо получилось, стиль чувствуется», — заметила Малинина, которая сделала себе примерно то же самое. Ее программа на пушкинскую метель предполагала прическу, которую накладывали себе дамы высшего света. Она тоже заплела себе косички на голове и соединила их на затылке, вычесав ровную метелку, торчащую вверх. Соколовская ничего не стала заплетать, просто расчесала свои блондинистые волосы, встряхнула головой и уставилась в зеркало, показывая, что сойдет и так. Программа у нее была на военную тему, и в принципе можно было бы заплести две косички, которые свободно падали на плечи, как это делала ей Арина на первенстве СССР, но Марина в этот раз решила не делать этого, оставить волосы свободными и показать публике свой шикарный блонд, вихрем порхающий над ареной. Закончив макияж, фигуристки надели коньки и друг за дружкой вышли из раздевалки в служебный коридор. В этот момент на арене раздался громкий крик удивления. Что там произошло? Глава 25. Тройной аксель от Юки Сато. Когда в 11.00 вторая группа участниц вышла на разминку, господин Набуа Сато, глядя, как разминается его дочь Юка Сато, подумал, что впервые в своей жизни Юка не катается в последней разминке. Для честолюбивой девочки это было смертельно обидно, да и для него, тренера чемпионки Японии, тоже. Ради чего работали год. Обидно осознавать себя тренером середняка, не претендующего на медали. И это было на самом деле так. Ошибка, допущенная Юкой в обязательных фигурах, сказывалась даже в короткой программе. Несмотря на тройной лутц, который Юка сделала чисто, из правильного ребра, не вывел ее в первую разминку. Значительно поднял, это да, но его оказалось недостаточно. Все надежды на медаль уже были практически потеряны. От третьего места и советской фигуристки Малининой ее отделяли 0,4 балла. Если Малинина откатается чисто, ее уже будет не догнать даже при чистом прокате Юки. Про Линду Флоркевич даже и речь не идет, тем более о Хмельницкой. Но что даст ему, Набуа Сато, седьмое место на чемпионате мира? Кроме порушенной репутации, ничего. В Японской Федерации подумают, что зря ему выдали кредит доверия, и лучше бы оказали такую честь Матика Ямади с ее юниоркой Юкико Косихарой. Косихара выступила ровно, на свой уровень мастерства. Тройной аксель, который он видел в ее исполнении на тренировочном катке в Нагое, она прыгать в короткой программе не стала. Откатала чисто, сейчас на 10 месте, в самой середине турнирной таблицы. Так девчонке 13 лет, какой с нее спрос? Она даже не чемпионка Японии. Если статус-кво не изменится, нужно будет признать, выступление японских фигуристок на этом чемпионате будет крайне неудачным, и даже провальным. Третий номер японской команды вообще не прошла в произвольную программу, уступив всем, кому можно. Юкико Косихара занимает 10 места, а Юка Сато – 8. А это значит, что три японские квоты на следующий чемпионат будут утеряны, так как число двух высших мест 10, 8, 18, больше 13. Если Косихара не поднимется выше и останется на 10 месте, Юке нужно для трех квот занимать три места как минимум. Иначе на следующий чемпионат мира поедут только две японские фигуристки. Да его тогда в Японии смешают с грязью. Болельщики, пресса, коллеги по тренерскому делу. А ведь присутствовал еще и чисто политический момент, который никак не стоило сбрасывать со счетов. В последней разминке, под пятым стартовым номером, стояла этническая японка, а сейчас американка, Кристи Ямагучи, которая любому коренному японцу видится чуть ли не национальной предательницей. Кристи Ямагучи уже была не своя, она была гайдзинка, американка, и японцы общались с ней с холодной вежливостью и тщательно скрытым пренебрежением. И вот, получается, американка японского происхождения катается лучше, чем коренные японки. Отсюда у людей последует вывод, что быть американцем лучше, чем японцем. Тут, в кабинет министров могут вызвать для пояснений случившегося. По всему выходило, что настал час Ха, и Юки Сато придется прыгать тройной аксель в произвольной программе. Иначе и быть не могло. Другого шанса подняться выше просто не существовало на данный момент. Удачно прыгнув триксель, она, возможно, сумеет потеснить с пьедестала не только Малинину, но и Флоркевич и даже Хмельницкую. Однако тогда триксель придется прыгать без подготовки. Получится ли он, стоит ли именно сейчас идти на риск, во время раскатки, в этом тоже были большие сомнения. Существовала большая вероятность того, что Юка сейчас сделает попытку тройного акселя и не справится. Упадет и может сбить настрой, а то и травмируется, тогда вообще весь прокат пойдет на смарку. Если же сделает попытку во время программы и он получится, это будет огромный плюс, ну а если не получится, терять-то, получается, вообще нечего. Значения не имеет, какое место она займет по итогу, 8Е или ниже. Впрочем, все должна решать сама спортсменка. «Юка-сан, можно тебя на пару секунд?» – крикнул господин Набуасата и махнул рукой, подзывая дочь к себе. Когда фигуристка подъехала к бортику, аккуратно затормозила, слегка плеснув льдом, он внимательно посмотрел на дочь. Она была одета в красное бархатное платьице с черными вставками и с красной лентой в волосах, стягивающей их сзади. Музыка на произвольную программу у нее была эмоционально очень сильная. Ария Каварадоссе из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Естественно, ария была без слов, по правилам фигурного катания, но даже так, минусовка слушалась на одном дыхании. Великое произведение классической итальянской оперы в исполнении оркестра миланской «Ла Скала». Что ж, осталось посмотреть, как будет выглядеть эта программа с тройным акселем. «Юка-сан, нам нужно рисковать», – твердо сказал отец, глядя в глаза дочери, иначе мы упустим чемпионат и потеряем лицо. В программе должен быть тройной аксель, хотя бы один. Сейчас пробовать его прыгать? Спросила Юка, посмотрев на отца. Сейчас не надо, покачал головой господин Набуасата. Сделаешь в программе один раз, одиночным прыжком, в том месте, где стоит второй двойной аксель. Я поняла, спасибо за помощь, Набуасан, кивнула головой Юка. Вот и отлично. Продолжая разминку, господин Набуасата посмотрел на конкуренток, прыгающих двойные прыжки. «Потренируй сейчас только двойные аксели, чтобы накатать уверенный заход». Юка кивнула головой, набрала ход простыми подсечками и на свободном месте прыгнула двойной аксель со стремительного захода. Тренировка началась, а позже и соревнования. После того, как объявили оценки Корнели Риннер из ФРГ, господин Набуасата посмотрел на табло, на котором высветились результаты 10 выступивших фигуристок. 1. Риннер Цорнилия ФРГ РС 4-2, СПТ 4-2 А4-0 ФСТ 4-2 А4-2. 2. Кашихара Юкика ЙПН РС 4-2 СПТ 4-1 А4-0 ФСТ 4-1 А4-0. 3. Такуити Диана Цан РС 4-2 СПТ 4-0 А4-0 ФСТ 4-0 А4-1. 4. Хардинг Тоняуса РС 3-8 СПТ 4-1 А4-1 ФСТ 4-0 А4-0. 5. Алисон Шаннан Цан РС 4-0 СПТ 3-9 А4-1 ФСТ 4-0 А3-9. 6. Бичер Сузанни ФРГ РС 3-7 СПТ 4-0 А4-0 ФСТ 4-0 А4-0. 7. Альбер Флоренцев РА РС 4-0 СПТ 3-8 А3-9 ФСТ 3-9 А3-9. 8. Петручкова Яна ТСХ РС 4-1 СПТ 3-8 А3-7 ФСТ 3-9 А3-8. 9. Фултон Гинаенко РС 3-9 СПТ 3-8 А3-8 ФСТ 3-8 А3-8. 10. Чижмиши Азилка Юк РС 3-7 СПТ 3-8 А3-7 ФСТ 3-7 А3-7. Все фигуристки шли по своим местам. В турнирной таблице никто не поменялся, никто не совершил великих подвигов. Возможно, этот подвиг совершит Юка. Пока судьи оценивали прокат Корнели Риннер, Юка вовсю раскатывалась. Ох, как же она была хороша в красном платье. Демонстрировала типично балетный и хореографичный стиль фигурного катания. Прыгнула два двойных акселя и тройной лутц, и все вышли прекрасно. Публика встретила их восторгом. Потом Юка подъехала для последней консультации. План не поменялся. «Набуасан?» – спросила дочь, глядя в глаза отца. «Нет», – покачал головой господин Сато. «Делай все так, как мы договаривались. Нам нечего терять, Юка-сан. На лед приглашается Юка Сато, Япония», – объявил информатор. Трибуны встретили бурными аплодисментами понравившуюся им мастеровитую кроху японку, которая всю разминку радовала их великолепным катанием, тремя чистыми прыжками и очень красивыми реберными дугами. Юка подняла руки, приветствуя зрителей, и покатила к центру арены, где замерла в стартовой позе. Ноги на ширине плеч, руки сложены на груди, темные глаза открыты и смотрят вдаль, словно видя что-то ведомое только им. Заиграла медленная, напевная мелодия арии Каварадоссе, ставшая уже классикой фигурного катания. Юка, конечно же, читала краткое содержание оперы и имела понятие, о чем она, но так как японцам европейская культура была далека, как правило, катала она всегда что-то свое. Печальная музыка, Значит, изображать нужно печаль, больше никаких вхождений в образ не было. Как только зазвучала музыка, Юка сделала несколько пируэтов в балетном стиле с правой рукой в полуэволе и левой ногой в аттитюде, очертила круг в центре арены и на крутой дуге выехала из центра, начав разгон к правому короткому борту. Там развернулась перебежками и по обычной дуге вперед-наружу стала заходить к левому короткому борту на стартовый каскад. В центре арены Маухаком развернулась на ход назад, встала на дугу назад-наружу на левой ноге, оттолкнулась от льда зубцом правого конька и прыгнула каскад тройной луц, тройной тулуп. Приземление после каскада получилось традиционно с небольшим недокрутом. Конек фигуристки очертил запятую на льду, но на оценку от судей это повлиять не должно. Визуально каскад был сделан хорошо, и выезд получился прекрасный. Японки обычно не делали техничные выезды с несколькими элементами, для них самое главное была красота в катании. Поэтому Юка вышла из стартового каскада красивым арабеском, сделала несколько пируэтов и тут же начала разгоняться на второй каскад. Разогнавшись к правому короткому борту, исполнила несколько шагов, задним крюком встала на ход вперед наружу на левой ноге, чуть присела в колени, сделала мах правой ногой и прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп, чисто. И выезд прекрасный, опять в арабеск с высоко поднятой ногой и раскинутыми в стороны руками. Следующим по программе стоял одиночный двойной аксель. Такая компоновка программы была сделана не напрасно. Нечаянно запоров первый двойной аксель и не сделав каскад, всегда был шанс повторить этот каскад тут же, не отходя от кассы, второй раз. Такая тактика всегда играла на пользу любой фигуристки. Только в этот раз Юбка должна была прыгнуть триксель. Заходила она на него простым долгим заходом, от правого короткого борта к левому, по дуге вперед наружу, перед самым прыжком проявила максимальную концентрацию, сделала тройку, переступила на левую ногу и без всякого торможения, сделав мощный мах правой ногой сначала назад, а потом вперед, прыгнула аксель, скрутив 3,5 оборота, приземлилась на правую ногу, четко на ход назад. Приземление получилось очень жестким, лезвие громко стукнуло по льду, в стороны полетела ледяная пыль, невзирая на малый вес фигуристки. Юку качнуло, но она выстояла и сделала хороший выезд, подняв левую ногу в арабеске. Сделала. Господин Набуасата, потеряв контроль над собой, присел и стукнул ладонями по бортику, испустив громкий крик. Впрочем, этот крик был не слышен, так как трибуны разразились громкими аплодисментами. Половина зрителей не поняла, что это за прыжок, зато другая половина вполне поняла и встретила его так, как положено. Даже на взрослом чемпионате по фигурному катанию ни одна из женщин не прыгала тройной аксель. Здесь, пожалуйста, маленькая японка-юниорка сделала его и сделала прекрасно. Судьи с удивлением посмотрели на выезд с трикселя, а потом друг на друга. Неслыханно. Кажется, сейчас творится история спорта и они являются ее свидетелями. История это история, однако, нужно же еще откатать и оставшуюся часть программы, в том числе и сделать каскад двойной сальхов, двойной тулуп. Впрочем, для Юки он не составил никакой проблемы. Она закончила программу, чисто прыгнув все прыжки и исполнив все вращения, все элементы на высоком уровне сложности. Когда закончила прокат, трибуны словно взорвались аплодисментами и приветственными криками, и наградили фигуристку множеством игрушек и подарков, обрушившихся на лед. Растерянная Юка стояла в центре арены и не понимала пока еще, что она совершила. Слезы бежали из глаз девушки.